Глава четвертая. «Хотите, чтобы я вырезал вам аппендицит?» — спросил Линд. «Или сделал оттяжку спинного мозга, вырвал воспаленный зуб, излечил от венерической болезни? Все эти занятия доставляют мне удовольствие и приносят успех». Годдард ухмыльнулся и показал на череп, который служил опорой нескольким книгам, лежавшим на столе. «Я бы так не сказал, если предположить, что этот раньше был вашим пациентом». «Эту штуку я купил на Ямайке», — отозвался Линд. «Хотите выпить?» «Конечно, особенно если мне приходится выбирать между выпивкой и операцией». Линд выдвинул ящик, достал оттуда бутылку с виски и два стаканчика. «Когда в Новом Завете речь идет о вине, то под ним подразумевается всего лишь чистый, еще не забродивший виноградный сок. Греки сделали неправильный перевод». «Да, об этом я уже слышал однажды», — со смехом ответил Годдард и оглядел каюту. «На первый взгляд можно было подумать, что по ней прошел смерч, но потом становилось ясно, что в этом была виновата лишь мужская небрежность». Каюта была больше похожа на комнату для приема больных и одновременно на библиотеку после небольшого землетрясения. Книги стояли и лежали самые разнообразные, на испанском, английском и французском языках. Трактаты по медицине, справочники по оказанию первой помощи. А рядом Фолкнер, Гёте, Шекспир и, конечно, Сартр. Линд протянул стакан Годдарду, и они чокнулись. «Ваше здоровье», — сказал Гарри. «Вы изучали медицину?» 2 года. А вы раньше были моряком?» «Сделал несколько рейсов в юношеские годы. А как вы об этом догадались?» «Вы же меня спросили, не офицер ли я, помните?» Линд вытащил выдвижной ящик. «Вот эти брюки должны быть вам впору. Какой у вас рост?» 191. «В таком случае подойдут». Линд протянул ему 2 пары легких фланелевых брюк. «И вот еще спортивная рубашка, которую можно не гладить». Потом приложил к этому носки, пояс, белье, полотенце и носовые платки, а также электробритву. «1000 благодарностей», — сказал Годдард. «Знаете, у меня слабый желудок. Никогда не могу обедать вместе с людьми, которые не меняют своей одежды». Линд выпил рюмку. «Да, жаль, что у вас нет никакой болезни. Вытаскиваешь человека посреди океана, а он оказывается здоров, как бык». Каюта В на штирборте имела 2 койки, стол, шкаф и маленький коврик. В ней был даже душ. Обедали в 2:30, ужинали в 6, так объяснил Барсет. «Бара», — добавил он, — «нет, но Годдард может купить себе все, что имеется на складе». Гарри пробежал глазами список и заказал 5 бутылок джина, бутылку вермута и 3 блока сигарет. «И попросите, пожалуйста, каютного стюарда, чтобы принес мне вазочку со льдом». После этого он принял душ, надел брюки, подаренные ему Линдом, и спрятал остальные вещи в шкаф. Стюарт, обслуживающий каюты, вошел, даже не постучав в дверь. Это был молодой парень с зелеными глазами и одутловатым лицом. Крупные руки хорошо сочетались с широкими плечами. «Куда вам это поставить?» — спросил он. «На стол», — ответил Годдард. «Как вас зовут?» «Раферти». «А откуда вы родом, Раферти?» «Из Окленда или из Питтсбурга». Он поставил поднос на стол и немного вызывающе спросил. «А почему вас это интересует?» «Я и сам не знаю», — отозвался Гарри. «Кстати, вам никто не говорил в Окленде или Питтсбурге, что прежде чем войти, нужно постучать в дверь?» «Попытаюсь не забыть об этом в следующий раз, мистер Годдард. Попытаюсь». «Я бы очень рекомендовал вам не забывать об этом, Раферти», — дружеским тоном заметил Гарри. «Иначе рано или поздно какой-нибудь сукин сын даст вам пинка». Он заметил, как в глазах Раферти вспыхнуло удивление. Такая реакция, похоже, была для этого парня внове. Он ушел. Годдард приготовил себе целый бокал коктейля и второй раз за это утро остался собой недоволен. Но, возможно, это была лишь естественная реакция на внешние явления, которая какое-то время спала в нем. Гарри выпил коктейль и вышел из каюты. Если он правильно понял, столовая находится рядом с каютой Барсета, а перед ней должен быть салон. Годдард прошел по коридору, который выходил на палубу, и вскоре добрался до широкой двойной двери, ведущей в салон. Заглянув туда, он увидел длинную софу и несколько кресел. Были тут и прикрепленные столы, а также несколько книжных полок. Какая-то блондинка стояла спиной к нему и смотрела в иллюминатор. На ней было цветастое платье без рукавов, на ногах золоченые сандалии, и руки и ноги покрытые темным загаром. «Миссис Брук?» — спросил он. Женщина обернулась. Он увидел маленькое лицо с высокими скулами и слегка раскосыми синими глазами. Да, люди были правы, она хорошенькая. Но еще большее впечатление на него произвела ее манера держаться. Она улыбнулась, но глаза ее остались холодными и безучастными. «Да, как вы себя чувствуете, мистер Годдард?» «Меня еще ни разу не спасали», — ответил он. «Поэтому я и сам не знаю, как я себя чувствую. Ведь это вы меня спасли». «Ну, не в буквальном смысле. И потом это вышло совершенно случайно. У меня есть свидетели, миссис Брук, так что вам уже не отвертеться. Вам остается только надеяться на милость суда. Вы пьете?» Он показал на стакан. «Немного, да и то только с постановщиками фильмов, выловленными из океана». «В таком случае, по моим понятиям, вы не алкоголичка. Если сделаете исключение для бывшего постановщика фильмов, то я отважусь пригласить вас на рюмку коктейля». «Большое спасибо», — сказала она. Он вернулся в каюту, взял бутылку и второй стакан. Они сели за один из столиков, предназначенных для игры в бридж. «Пока я знаю о вас очень немногое», — произнес Годдард. «Только то, что вы блондинка, очень миленькая и, видимо, скандинавского происхождения. Кроме того, вы страдаете бессонницей, ненавидите самолеты и у вас красивые глаза. Что вы скажете по этому поводу?» «Мне это очень льстит, но не все, что вы сказали, правда. К самолетам я не испытываю ненависти». «Не беда, миссис Брук. Вы можете любить самолеты или ненавидеть их. Самое главное — не сомневаться в божественности автомобиля». Она улыбнулась. «Я больше люблю корабли, чем самолеты. К тому же работаю в пароходстве. Мой отец был капитаном». «Американского корабля?» «Нет, датского». «Корабль ее отца, — рассказала она, — был торпедирован во время войны, и ее мать вторично вышла замуж, когда ей было всего 12 лет. Ее отчим жил в Европе и на Кубе, был бизнесменом, а сейчас снова обосновался в Штатах. Сама она ходила в школу в Беркли, потом получила образование экономиста и работала в Сан-Франциско в пароходстве Копенгаген Pacific Line, то есть там же, где работал ее отец». «Датчане всегда держатся друг за другом», — продолжала она. «Когда умер мой муж, я поинтересовалась в пароходстве, нет ли у них работы для меня в Южной Америке. И поскольку бегло говорю по-испански, мне предложили место в Лиме. Там я проработала год, а теперь меня перевели в Манилу. Так как мое пароходство не обслуживает рейсы на Филиппины, то мне пришлось купить билет на пароход другой компании». «Такая безыскусная и простая биография в какой-то мере даже может послужить защитой», — подумал Годдард. Но тем не менее она не объясняла, почему столь милая вдовушка в одиночестве пересекает Тихий океан на таком корыте. В салон заглянул какой-то человек. Если верить описаниям Барсета, тот самый пассажир с польской фамилией. Он действительно выглядел болезненным, и даже в белом льняном костюме и пурпурно-красной рубашке очень походил на гробовщика. Раньше он, видимо, был сухим и жилистым мужчиной, но теперь от него остались кожа да кости. Одежда болталась на нем, как на вешалке. Его изможденное лицо и лысый череп были белыми, как мел, словно он уже несколько лет не видел солнца. «Доброе утро, мистер Красицкий», — произнесла Карин. «Я очень рада, что сегодня вы на ногах». Она познакомила мужчин, и они пожали друг другу руки. «Вы были, как это сказать, вам очень повезло, так?» — спросил Красицкий с сильным акцентом. «И вы должны меня извинять, я плохо говорить по-английски». «Вы поляк?» — поинтересовался Годдард. «Да, но уже много лет живу в Бразилии. Вероятно, это один из тех, кто остался после Второй мировой войны без родины», — подумал Гарри. Красицкий быстро ушел, а вслед за этим в дверях появилась Мадлен Ленокс. «Как я вижу, вы уже наслаждаетесь своей знаменитостью», — заметила она лукаво. Годдард сразу понял, что за нарочитой и броской моложавостью скрывается довольно умный человек. Это, как правило, объясняется тем, что 50-летние часто вынуждены конкурировать с 30-летними. Но здесь? О каких конкурентах может идти речь на этом корабле? Мадлен действительно выглядела очень моложаво, особенно по части фигуры. Впрочем, железная диета и регулярные занятия спортом любую талию сделают стройной. Лицо ее было миловидным, но имело более резкие черты, чем, скажем, у актрисы в том же возрасте. Глаза красивые и даже умные, но только в те моменты, когда она не собиралась очаровывать мужчин. Тин Хан она тоже видела, и этот фильм ей очень понравился. «Не правда ли такой эпический размах?» — повернулась она к Карин и добавила. «А если окажется, что мистер Годдард был моряком и вдобавок знал ее покойного мужа, то это будет вообще фантастично. Он служил лейтенантом на одном крейсере, который участвовал как раз в том бою, который был показан в фильме». Годдард ответил, что, к сожалению, ему не довелось знать лейтенанта по имени Ленокс. Мадлен жонглировала именами людей, которых знала в Южной Калифорнии, Сан-Диего и Беверли-Хиллз, но Годдарду эти имена ничего не говорили. При этом, словно нечаянно, она коснулась своей ногой его ноги. Гарри даже не обратил на это внимания. Должно быть, у нее это вышло нечаянно. Ни одна дама не будет вести себя так вызывающе. Разумеется, она рассказала ему также, почему оказалась на борту Леандра. Взяла билет на другой пароход, но потом заболела и должна быть в Лиме лечь в больницу. Ее коленка снова коснулась ноги Годдарда и осталась прижатой к ней. А сама миссис Ленокс перешла тем временем на другую тему, заговорив о погоде. Напоследок она сделала даже несколько недвусмысленных намеков. И это при том, что они знали друг друга всего 10 минут. «Не может быть, чтобы это было ей так необходимо», — подумал Годдард. «Возможно, она просто боялась более молодой женщины и пыталась, как говорят американцы, застолбить участок. Он даже не знал, пожалеть ли ее, посмеяться ли над ней или просто не обращать на нее внимания». Гарри уже несколько месяцев не имел общения с женщинами, иногда даже подумывал, а не развивается ли у него импотенция. Прозвучал гонг, призывающий к обеду. Годдард извинился и отнес бутылку обратно в свою каюту. Остаток коктейля он выпил, думая при этом о Мадлен Ленокс. Войдя в столовую, он увидел два стола, каждый на 8 персон. Капитан Стин сидел во главе одного из них. Справа от него Карин, слева Мадлен Ленокс. Другой стол был полностью свободен. Годдард вопросительно посмотрел на стюарда. «Ваше место здесь», — сказал тот, указывая на стул рядом с Мадлен Ленокс. Годдард сел и подумал, как же теперь будут играть ноги этой 50-летней вдовушки. Потом появился мистер Красицкий. Казалось, он тоже не знал, где ему сесть, и стюарт показал ему на стул рядом с Карин. Обе женщины улыбнулись ему, а капитан даже сказал: «Мы рады видеть вас в полном здравии, мистер Красицкий». Поляк кивнул, попытался выдавить улыбку, но ничего не ответил. Гарри заметил еще два свободных прибора. Один из них, вероятно, был предназначен для Линда. Стюарт не торопился наливать суп, и капитан, казалось, тоже чего-то ожидал. Наконец Стюарт доложил: «Мистер Эгертон просил передать, что не хочет есть, и мистер Линд тоже не придет». Капитан кивнул, наклонил голову и начал читать молитву. Когда он кончил, Красицкий спросил: «Мистер Эдгар, или как там зовут того другого пассажира?» «Да ведь вы с ними еще не знакомы», — спросила миссис Леннокс. «Его зовут Эгертон. Он вам наверняка понравится. Это очень милый человек, англичанин, полковник в отставке». «Говорите, англичанин?» — переспросил Красицкий с каким-то напряженным выражением. «Да», — ответила Мадлен, — «но жил в Аргентине». Стюарт начал разливать суп, а Красицкий продолжал упорно смотреть на миссис Леннокс. «И долго он там жил?» Годдард заметил, что Карин задумчиво смотрит на поляка, а Мадлен ответила ему, что этого она не знает. «Вы должны меня извинить», — пробормотал Красицкий. «Я плохо говорить по-английски». Уголки рта его задрожали, и он начал торопливо есть суп. Обе женщины очень хотели узнать, что же такое приключилось с яхтой Годдарда. Тот извинился перед капитаном, который уже знал всю историю, и довольно подробно рассказал обо всем, надеясь, что ему не придется это излагать в третий раз в присутствии Эгертона. Поскольку напряжение последних дней все еще оставалось, после обеда Гарри решил поспать. Когда же проснулся, было уже почти 5. Он почувствовал себя разбитым, усталым, поэтому принял душ и вышел на палубу, чтобы согнать с себя плохое настроение. Сделав несколько кругов по средней палубе, он поднялся на верхнюю. На мостике стоял Линд, и Годдард в знак приветствия поднял руку. Будучи пассажиром, он имел право подняться на мостик только в том случае, если его туда пригласят. Мимо него прошел радист, лишь безучастно глянув на него. В следующий момент из рубки вышел капитан. Радист протянул ему формуляр, и Стин окликнул Годдарда, сказав ему, что все в порядке. «Чудесно!» — отозвался тот. «Быстро же вам удалось связаться». «Это пришло подтверждение наших агентов из Сан-Педро, что они получили деньги», — объяснил Стин. «Станция в Буэнос-Айресе имеет для нас сообщение», — сказал радист, — «но я никак не могу на них выйти». «Возвращайтесь к себе, Спаркс», — ответил капитан, а когда радист ушел, удивленно повторил: «Буэнос-Айрес? Кому мы там могли понадобиться? Или, может, речь идет о радиограмме для какого-нибудь из пассажиров?» «Одна из моих подруг желает мне всяческих благ и здоровья ко дню моего рождения», — со смехом пояснил Линд и подмигнул Годдарду. «Они есть у меня во всех частях света».